Он всецело полагается на меня. Я подыскиваю нужное место, выбираю нужное время, даже наживку на крючок насаживаю собственными руками. Артур неуклюж и не умел. Только и знает, как забрасывать удочку и добычу вытягивать. Но большего ему не требуется. Мистер Борден любит просто водить клюнувшую рыбу, сражаться с нею, хитрить, а после — оп! И вот она, голубушка, по палубе хвостом лупит. Вы сказали, тунцовый? Да, у тунца самые лучшие размеры, наиболее пригодный для такой охоты нрав. Размер, нрав, простите, сэр, для поединка, — пояснил прист. Маленьких рыбешек удить попросту скучно, сынок. Нужно легонько так подсекать, очень осторожно, и спокойно вытаскивать улов. Неинтересно. Понимаю. А с огромной рыбиной, вроде акулы, одному не совладать. Нужно особое оборудование. Кресло, ремни безопасности, удочка, смахивающая на подъемный кран. А главное, бьешься не в одиночку. Против тобою вместе сражается рулевой, идет галсами, либо мотором работает Влад. «Угу», — промолвил я, начиная разуметь, в чем тут дело. «А тунец точно создан для схватки один на один. Можешь ловить неподвижно стоящие на якоре шлюпки, ежели хочется. Удочка нужна тяжелая, но достаточно поворотливая. Своего рода рыцарский турнир. Большая рыбина и ты. Понимаю, сэр. К тому же маг никогда не убивает пойманную тварь. Выходит победителем. Гладит рыбу по голове, перекусывает крючок особыми щипцами и отпускает тунца. По-добру, по-здорову. Приговаривает. Убирайся, Эрик. До новой встречи. Говорит, будто получает незаменимую психологическую разрядку. Если бы не ловля тунца, говорит, уж давным-давно совершил бы непреднамеренное убийство, урезонивая нахального сотрудника с немыслимо длинным и своевольным языком. Да, сэр. Пиво будем сегодня пить или нет? Возьми ключ на посудомойке. Я своротил жестяные крышечки, протянул одну бутылку присту, ко второй приложился сам. Похоже, старик вызовет мое искреннее расположение. Принимаю как откровенный комплимент, господин адмирал. Ведь маг мог бы ловить не тунцов, а карпов или пескарей. Морской волк добродушно оскалился. Обветренная кожа возле глаз пошла мелкими лучиками старческих морщин. Не адмирал, поправил он. Всего лишь капитан первого ранга, или для краткости каперанг. Хотели, отправляя в отставку, повесить на меня звездочку большую да внушительную. Однако я отказался. И с капитанским чином нынче не слишком легко живется. В политике, по крайней мере. Вас такого не подумаешь, сэр. Да, пока что. Но близятся новые выборы. И гнусных вояк-ястребов попросту заклюет голубки. Прист помотал головой. Боже всемогущий! Да кому же не хочется мира? Но эти олухи убеждены, что наилучший способ достичь его — спустить штаны, пригнуться и подставить голую задницу всякому, кто не поленится врезать по ней коленом. В точности так рассуждает нынче большинство. Скидывай брюки, да стой на холодном дипломатическом ветру под ледяным дуновением с востока. Добрые дяди по ту сторону Атлантики расплачутся от жалости к нам, бедным. И в тот же час решат оставить цивилизованное человечество в покое. Перестанут грозить своре псов и палачей великим ядерным громом. «Не думаю, сэр», — ухмыльнулся ваш покорный слуга. Ответ прозвучал вежливо и ни к чему не обязывал. Но про себя я подивился. Скольким еще людям захочется излагать мне простейшие философские истины, пока задание подойдет к благополучному концу? Куда ни плюнь, везде натыкаешься на великого мыслителя. «Вот почему я и занялся политикой», — промолвил прист. «Последняя дурацкая вьетнамская война сделала солдат и моряков чуть не пугалами, но брюки на заду нам ой как долго пригодятся. Международный стриптиз пока не успел войти в моду. Нужно ведь кому-то присмотреть за тем, чтобы на теле народном оставались хоть какие-то согревающие при непогоде лохмотья. Вот если над землей воссияет жаркое солнце всеобщего миролюбия, а к лешему. Ты не мой избиратель, сынок, на кой ляд читать целую лекцию?